Кроме аппарата с сильным объективом, нашлось все, что необходимо фотографу. В их распоряжении был коллодий для обработки пластинок, азотно-кислое серебро, делающее пластинки светочувствительными, гипосульфит для фиксажа, хлористый аммоний, в котором вымывается бумага для позитивов, уксусно-кислый натрий и хлористое золото, в котором ее пропитывают. В ящике нашлась и бумага, уже пропитанная хлором. Прежде чем наложить ее на негатив, надо было сделать одно – окунуть на несколько минут в раствор азотно-кислого серебра. Вскоре журналист и его помощник стали искусными фотографами. У них получались удачные видовые снимки. Панорама острова с горой Франклина на горизонте, снятая с плато Кругозора. Устье реки Благодарения, живописно обрамленное высокими скалами. Лесная опушка и кораль, прилепившийся к отрогам горы. Причудливое очертание мыса Коготь и мыса Находки. Фотографы не забыли запечатлеть на снимках и всех обитателей острова без исключения. «Мы множимся», — шутил Пенкроф. Моряк был в восторге от собственного портрета, украшавшего вместе с другими снимками стены гранитного дворца. Он рассматривал с удовольствием и подолгу эту выставку. Точно перед ним была витрина роскошного магазина на Бродвее. Откровенно говоря, удачнее всего получился дядюшка Ю. Он позировал фотографу с неописуемой важностью и вышел на снимке как живой. «Будто сейчас скорчит гримасу», — посмеивался моряк. Характер у Юпа был норовистый. Он бы вспылил, не придись портрет ему по вкусу. Но снимок был так хорош, что он созерцал его с умиленным и самодовольным видом. В марте стало прохладнее. Порой выпадали дожди, но воздух по-прежнему был теплый. В этом году март, а он соответствует сентябрю в северном полушарии, оказался дождливее и холоднее, чем ждали. Быть может, это предвещало раннюю и суровую зиму? Как-то утром, дело было 21 марта, всем даже показалось, что выпал первый снег. Встав рано поутру, Герберт подошел к окошку и вдруг крикнул. «Смотрите! Весь островок спасения в снегу!» «Рановато идти снегу», — заметил журналист, выглянув в окно. К ним подбежали друзья. Все убедились, что не только островок, но и берег у подножья гранитного дворца покрыт ровной белой пеленой. «Самый настоящий снег», — заявил Пенкроф. «Или что-то вроде него», — отозвался Наб. «Но ведь термометр показывает 58 градусов, 14 градусов выше нуля по 100-градусному термометру», — заметил Гедеон Спилет. Сайрес Смит посмотрел на белую пелену молча, ибо не знал, чем объяснить, что снег выпал в такое время года и при такой теплой погоде. «Тысячи чертей!» — воскликнул Пенкроф. «Все наши насаждения вымерзнут!» Моряк уже собрался спуститься вниз, но непоседа Юб опередил его. Не успел орангутанг ступить на землю, как толстый пласт снега взвился вверх и рассыпался в воздухе бесчисленными хлопьями на мгновение, заслонив солнце. «Птицы!» — крикнул Герберт. Действительно, то были стаи морских птиц со слепительно белым оперением. Сотни тысяч птиц опустились на островок и на побережье, а теперь, взмыв в небо, исчезли вдали, на глазах у изумленных колонистов, перед которыми точно на сцене зима неожиданно сменилась летом. К сожалению, все произошло так внезапно, что Гедеону Спилету и Герберту не удалось подстрелить ни одной птицы. Так друзья и не узнали, к какой породе принадлежат эти пернатые и как они называются.